или наоборот, приближение нужного человека к высшему свету. А что учудили скопины? Едва егеря выгнали на полянку стадо оленей, как оба брата рванули на рысях. Никто еще не успел осознать происшедшее, как оглушительно грохнули ружья. А финал? По щекам Элеоноры опять потекли слезинки. Они умудрились поймать одного оленя и подарить Донне Аугустине де Аргуэльс, которую избрали королевой этой охоты. Милая козочка так и живет в ее парке, сейчас стала совсем ручной. Откинувшись на спинку кресла, герцогиня немного отдохнула. Нельзя так много плакать. Затем передала служанке недочитанное письмо. Дальше шла деловая часть. Это подождет. А сейчас надо разобраться с подарками. В первую очередь шкатулка из крокодиловой кожи. Какая прелесть! Владимир не забыл, что в моде по-прежнему синий цвет. Подвески с дельфинами из лазурного стекла. Изумительно! Она перебрала новые украшения. Кое-что оставила себе. Остальное пойдет на подарки нужным людям. Следом перед ней поставили сундучок из белоснежного дерева. Ага, мотки золотой и серебряной канители для шитья узоров. Этого у нее много, так что в сторону, на подарки. Очередной щелчок замка. Шкатулка заполнена золотыми прутками и проволокой. Позовите ювелира. На медне он жаловался на недостаток золота. Служанка открывала крышки, а герцогиня внимательно осматривала отрезы шелка, тафты, бархата, парчи. Прикидывала, что оставить на пошив новых платьев и белья. А что подарить? Милый Владимир, как он добр и щедр. Арандо, это все? Она повернулась к мажордому. Нет, сеньора, в зале стоит картина, а в парке две клетки с огромными ягуарами. Ягуары? Что это? Как тигры, их придется держать в специальных клетках. Показывай. До огромных кошек Элеонора так и не дошла. Картина. Два всадника спиной к зрителю на фоне лазурного неба. Художник, не показывая лиц, сумел передать восторг и изумление двух благородных путешественников. Они находились в каньоне, где стены из сияющего золота, посередине струится горная река, а вокруг на желтом песке вместо привычных камней лежат самородки. Картина излучала восторг и невероятное богатство. «Где Кантерена?» — резко спросила герцогиня. «Сию минуту, госпожа». Кто-то из слуг резво побежал по анфиладе комнат и залов. И вскоре послышался топот башмачков «Кантерены Эль Реаль», подружки и приживалки Элеоноры. Девушка застыла перед хозяйкой, но взгляд был устремлен на картину. Герцогиня усмехнулась. Правильная мысль. Аристократия известна не только злословием, но и неумением хранить тайны. Более того, попытка что-то скрыть послужит причиной быстрой известности. «Кантарена, голубушка, быстренько во дворец. Попроси ее величество о коротенькой аудиенции. Мне требуется буквально капелька времени». Посмотрев вслед убегающей подружки, Элеонора повернулась к слугам. «Картину аккуратно запаковать и в мою карету. Я хочу ее показать королеве». Отдав необходимое распоряжение по поводу туалета, герцогиня вернулась в будуар и взялась за письмо. «Элеонора, моя любимая племянница, что случилось? На тебе лица нет». Королева сделала вид, что встает с кресла. «Ах, тетушка!» Герцогиня упала на колени. «Я получила шокирующие известия. Твой визави что-то учудил? Сегодня получила от него письмо. Аборигены избрали его своим царем. Велико ли царство? От экватора до южных льдов. Карту немедленно!» — приказала королева и снова повернулась к герцогине. «Элеонора, деточка, садись вот в это кресло». В мгновение ока стол очистился от нагромождения склянок и баночек, после чего на него легла карта Южной Америки. «Где картограф?» — воскликнула королева. «Почему этот лентяй всегда опаздывает?» «Я здесь, Ваше Величество». В дверь протиснулся чрезмерно упитанный монах. «Покажи наши земли». «Их здесь нет», — виновато ответил картограф. «А чьи здесь земли?» «Все принадлежит вашему вассалу, герцогу Скопину». «Все?» — недоверчиво переспросила королева. «За исключением форта Рио-де-Жанейро. Но португальцы пока не могут отойти от стен». «Элеонора, ты ничего не перепутала?» «Как можно, Ваше Величество?» «Моя девочка, придется мне подыскать тебе нового мужа. Найдем подходящую партию в Австрии или Польше». «Вы хотите меня отправить в Америку?» «Что ты, душечка, как можно?» «Скопины будут здесь через 2 года». «Хорошо, Ваше Величество, я рожу детей от герцога Владимира». «Эй, кто-нибудь, пошлите гвардейца за маркизом Франциском Кордова и герцогом Хуаном Грихальва». Послышался тихий шорох платьев. «Выполнено». С низким поклоном присела дежурная фрейлина. «А что это ты мне принесла?» Королева указала на зачехленную картину. «План военной кампании с Португалией? Позвольте открыть!» Вскочила с кресла Элеонора. «Сиди, душечка, сиди!» Служанки быстренько расправились с многочисленными завязочками. И королева привстала. «Ну-ка, перенесите картину к окну, на солнечный свет!» Королева долго рассматривала пейзаж с 2 всадниками. Несколько раз подходила вплотную, желая рассмотреть мелкие детали. Наконец села в свое кресло. «Элеонора, я всецело на твоей стороне. Можешь на меня полагаться. Что они пишут об этом?» «Нет людей. В Золотом каньоне остались несколько добровольцев из солдат и моряков. У нас весь юг охвачен холерой. В чем дело?» «По договору с Его Величеством герцоги Скопины под контролем византийских священников. Все верно, меньше будут своевольничать. Переселенцы из Испании будут вынуждены сменить веру. Чепуха! Как сменят, так и вернутся в лоно католической церкви. Отпиши наше дозволение». В комнате на несколько минут повисла абсолютная тишина, которую разрывала нервная дробь королевских пальчиков. «Так, Донна Люсия де Лавежена», — королева подозвала старшую фрейлину, — «тебе предстоит найти девушку знатного рода, не старше 14 лет. Позвольте узнать, зачем она вам? Ты что, дура? Герцога Александра необходимо женить». Королева снова нервно забарабанила по столу. «Сейчас придут эти 2 вершителя судеб». Королева скривила губы. «Дайте им 2 минуты и начинайте зачехлять картину». «Ой, Ваше Величество!» — воскликнула Элеонора. «У меня для вас еще один сюрприз». Герцогиня щелкнула пальчиками, и служанки поднесли ящичек с духами. От него заговорщицки подмигнула королева и замерла. Комната утонула в аромате тропических цветов. Королева в первую очередь женщина. Она долго наслаждалась новыми запахами, порой неохотно отставляя в сторону некоторые флакончики. Приход маркиза Франциско Кордова и герцога Хуана Грихальва заметили только служанки, которые честно простояли 2 минуты, после чего бросились зачехлять картину. Однако 2 минут для сановников было вполне достаточно. Они поняли и смысл картины, и откуда взялись неведомые ароматы. «Я бы им дала герцогский титул только за эти духи». Королева подставила щеку для прощального поцелуя. Невиданная благосклонность. Вскоре новость о Золотом каньоне достигла дворцов Стамбула и Москвы. Идущие в Америку корабли были переполнены искателями халявного богатства. Вова со своим отрядом уже 2-ю неделю сидел на берегу залива Ла-Плата, что по-испански звучит «серебряный». Не зная этого, он дал заливу аналогичное название, только по-русски. Серебра в невысоких холмах лопатой греби. Инспекция своего царства-государства полностью отшибла интерес к благородным металлам. Он даже не подозревал, что злато-серебра может быть так много. Главная цель экспедиции заключалась в осмотре месторождений селитры. Нужного братьям сырья оказалось огромное количество. И это без каких-либо изысканий или пробных шурфов. Алхимики выбрали смесь 10% на 10% и на 80% угля, которая дала потрясающий результат. С таким порохом можно воевать, а бомбы заправить мало не будет. Завод для изготовления гранулированного пороха поставили у водопадов, поближе к залежам антрацита. Возвращение в столицу поразило торжеством встречи, с танцами, барабанным боем и игрой на дудках. Вова улыбался, приветливо махал руками, а в душе матерился и был готов побить своих учителей. Когда остались наедине, то начал без обиняков. И к чему весь этот цирк с барабанами и танцами? Ты у нас стал народным героем, а тебе уже сложили настоящую легенду, усмехнулся Амвросий. Оно мне надо? Вы бы еще пустили впереди ламу с синей мигалкой. Ты чем-то недоволен? Удивился Никодим. Зачем устроили эту клоунаду со встречей любимого правителя? Вот дурень, хлопнул себя по бедрам Никодим. Мы здесь ни при чем. Твои подданные сами выразили тебе уважение и почет. Ага, сами. С чего это вдруг они меня резко полюбили? Олух, оглянись по сторонам. Чего оглядываться? Привезли из Картахены мебель да ковры с картинами. Да ты слеп. Ничего не видишь за своей гордыней, воскликнул Никодим. Это я выставляю гордыню? Как раз наоборот. Я против всех этих всенародных торжеств. Теперь послушай меня. Из Картахены привезли не только мебель, но и дань с поднятых кораблей. Разумно. Мопти поднял корабли. А странное золото там негде хранить. Аборигены нашли этому свое объяснение. Мол, царь нырнул на дно морское, вернул похищенное сокровище, взял с врагов дань вдвойне, затем убил их, а души забрал в вечное рабство. «Картины — это похищенные души», — засмеялся Вова. «Зря смеешься», — сурово заметил Амвросий. «Народ тебя чтит, а ты насмехаешься. Плакать, что ли? Одарить подданных своей любовью? Хотя...» Амвросий махнул рукой. «Вы с братом не способны любить». «Почему это не способны?» «Только о себе печетесь. Другие для вас, что пыль дорожная, золото слишком любите. В одночасье готовы все горы перерыть. Это золото пойдет на благо народа», —